Глава 12. 6 июля. Лос. Александр. Еще в стадии разработки нашего плана мы сразу поняли, что понадобится презентация автомобилей. За те три дня, что мы провели, вернувшись в Таус, прорвавшись к воротам через многочисленных зверей, и привезли с собой Чаки и Нема, мы думали, какие тачки нам готовить сюда. И вот тут разгорелся настоящий спор по поводу марок автомобилей. В моем кабинете в сервисе тогда разгорелся неплохой такой спор. Каждый из пацанов хвалил ту или иную машину из 90-х. И именно ее, по его мнению, надо было тащить сюда до презентации. Конечно, более молодые товарищи типа наших собратцев в споре не участвовали. Они только ржали над нами. А вот я, Туман, Корж, Грач и мужики, наши ровесники и постарше, с пеной у рта доказывали, какую тачку надо везти в Лос. Самое интересное было то, что мы в Таусе-то продавали только несколько марок из 90-х. Но это, в принципе, и так известно. И, кстати говоря, в тот момент мы думали, что ворота откроет Гера. Но открыл их Лев Олегович. Он тут времени зря с другими учеными не терял и искал другие способы для открытия ворот. Нужна была энергия. Много. В итоге они этот способ нашли, Кубы им в помощь. Так вот, когда Туман уже был готов сцепиться с Грачом, а Большой Вася одним залпом осушил бутылку коньяка и сказал, что он сейчас вообще всех тут порвет, причем маленький уже тоже был под хорошим градусом, слово взял Георгич. Ну как взял? Он просто взял и гаркнул на нас всех, метнув бутылку в стену, чтобы мы все заткнулись. Мы же под градусом все это обсуждали. Нет бы на трезвую голову. Сначала-то так и было. Тихо, мирно сидели, слушали наших механиков и инженеров, которым передали информацию о том, какую электронику производят в ЛОС. На основе этих данных они вынесли свое решение. Сможем ли мы там наладить выпуск инжекторных машин или нет? В итоге оказалось, что сможем. С небольшими нашими доработками и поставкой туда кое-какого оборудования. И тут нарисовался Слива, чтоб его. Он же у нас втюрился в 140-й кузов, купе, 600-й, и прожужжал все уши пацанам из облака разборки, чтобы они оттуда притащили ему такой. Естественно, когда наши инженеры сказали, что с инжекторами там у нас все получится, все обрадовались. Ну, Слива и притаранил несколько бутылок спиртного, а собравцы закусь. Обмыть, так сказать, такую замечательную новость. Ну, а потом я уже не помню, кто вспомнил, что мы еще не решили, какие тачки туда потащим и на какие давать заказ Славке, Игорю и Ваньке, директорам сервиса. Ну, чтобы они их как следует подготовили. Ну и все. Пошло-поехало. Ох, и спорили мы тогда до хрипоты. Корж аж на мой стол залез и махал руками, пытаясь всех переорать, доказывая, что лучше его доджа Вайпера, на котором мы со Сливой гоняли по плато, ничего нет. Причем тут, правда, Вайпер, я тогда не понял, но Коржа поддержал. Туман орал, что в Лос надо отправить семерку БМВ, ну как в фильме «Бумер». Грач был готов ломануться сквозь ворота на своем кабриолете, а Колючий начал требовать свой Тахо, который ему механики, кстати, восстановили, и он также был готов отправиться на нем в Лос. Короче, орали долго. Каждый, кто приходил к нам в тот момент, мгновенно въезжал в ситуацию, Слива вливал в него пару стаканов армяновского пойла, и все, готово. К спору присоединился еще один человек. Ну, а потом пришел Георгич, выпил, посмотрел на нас, как он сказал, дебилов, и разбил бутылку, привлекая нас грохотом. Еще раз убеждаюсь в том, что Георгич мужик грамотный и разумный. Мы бы так и орали, пока не передрались все. Конечно, может быть, до драки дело и не дошло, но все же. Я спустя минут 20 переобулся в споре. Вайпер мне уже не нравился. И я спорил с Коржом, что порву его на своей ламбе. Короче, все успокоились, снова выпили, поржали, извинились друг перед другом, снова выпили, снова поржали и перешли к решению данного вопроса. В итоге по тачкам приняли следующее решение. Косые директора взяли ручки и листки бумаги и стали записывать, какие машины они туда готовят и как только открываются ворота в лос, перегоняем их туда. Георгич тогда правильно сказал, чтобы мы думали не только жопой и понтами, но и практичностью. Типа, в том мире нужны различные автомобили, а не только такие, на которых мы передвигаемся тут для своего удовольствия. Нужны седаны, универсалы, купе, джипы, микроавтобусы и просто рабочие лошадки, каблучки и маленькие грузовички. Там народу-то, видимо, невидимо, и на каждую марку найдется свой покупатель. Тем более, если эта марка будет достаточно надежная и проверенная временем у нас тут и на той нашей земле, которая хрен его знает где. Ну, ладно, не суть. Если вопрос с производством инжектора и тем более остальной электроникой в ЛОС будет решен с помощью их оборудования, ну, частично нашего, а потом мы разработаем станки уже у них, то остальными железками, подвеской, мостами, стеклами, кузовами, в общем, всеми теми деталями, из которых состоит автомобиль, особых проблем быть не должно. Да, это недолгий процесс, но за месяц-два мы надеялись наладить выпуск уже наших автомобилей на мощностях тех заводов, на крайняк одного, если оба владельца не согласятся на наши условия, а у нас они тоже специфические. Конечно, будет сложнее, но справимся. У нас есть преимущество. Огромное преимущество. Мы знаем, как и что делать. Теория. Знаем размеры всех деталей, материал, из которого должна состоять та или иная деталь. Это все не надо по 10 раз испытывать и по 100 раз переделывать. Надо просто взять и начать выпускать. А для этого надо переделать кучу их оборудования. Короче, список по тачкам составили. Сначала готовим, а потом, когда открываются ворота, перетаскиваем в тот мир следующие автомобили. Мерседес, универсал, 124 кузов, черный, механика, 2.8 мотор, бензин, 193 лошади. Мерседес, седан, 124 кузов, серебристый, механика, 3 литра дизель, 136 лошадиных сил. Именно такие мы потом планировали пустить в лос под такси. Тачка реально проверенная временем, и этот дизельный двигатель вообще, мне кажется, ничего не боится. Я неоднократно слышал и читал, что на них берлинские таксисты проезжали по миллиону километров. BMW пятерка, 34 кузов, серебристая, механика, 2.5 мотор, бензин, 192 лошади. BMW тройка, 36 кузов, белая, седан, механика, 2.5 мотор, бензин, 170 лошадей. BMW тройка, 35 кузов, черное купе, автомат, 2.8 мотор, бензин, 193 лошади. Audi A6 в кузове S5-4V2. Седан, черная, 2.4 мотор, бензин, автомат, 165 лошадей. Jeep Grand Cherokee, в простонародье чемодан, темно-синий, естественно, автомат, 4 литра, бензин, 178 лошадей. Toyota Land Cruiser, кузов J10. Серебристый автомат, 4.5 мотор, дизель, 212 лошадок. Подвеску у этой тачки, мне кажется, вообще нереально убить. Там рычаги толщиной с мою руку. Volkswagen Caddy, каблучок, белый, механика, 1.9 мотор, дизель, 64 лошади. Самое оно под развозку или перевозку различных грузов. Это такая рабочая лошадка. Volkswagen Golf 4, красный, пятидверный автомат, 1.8 мотор, 125 лошадей. Volkswagen Жук, желтый, автомат, 2 литра мотор, 116 лошадок. Volkswagen Caravella, Т4 кузов, таких было два, бордовый и синий, оба дизеля, 2.8 мотор, 140 лошадей. Бордовый фургон на ручной коробке, синий коробка-автомат, пассажирский. Hyundai, фургон, HD78, белый, механика, естественно, тоже дизель, 3.9 мотор, 140 лошадей. Да, мы знали, что такие машины в 90-х не выпускались, но тут наверняка нужна рабочая лошадка. Движки уже проверенные временем, и без капиталки они легко ходят по 500 тысяч километров. Грузоподъемность 5 тонн, но я знаю точно, что грузовики и по 6, и по 6,5 тонн, и рама выдерживала. Налаживаем выпуск двигателей и шасси, и на них есть куча будок, подъемников, различных механических приспособлений. Да там одних будок только, холодильники, обычные, изотермические, в общем, лепи на шасси не хочу. Такие точно местные бизнесмены, как горячие пирожки, будут расхватывать. Плюс у нас было два дизельных двигателя большого объема для грузовиков и автобусов. В лос мы уже не стали тащить настоящий автобус или тягач, или кран, или самосвал. Главное, есть движок, коробка, мосты и все остальное. Все это мы просто установили отдельно. Кабину уже можем слепить тут любую. Ведь строительная техника у них тут есть. А кто откажется от двигателя, если он по всем показателям лучше того, что выпускают тут? Тем более, когда к нему есть вся остальная начинка. Все это останется только тут запустить в производство. Естественно, все эти машины — это только первые ласточки. Я вот точно уверен, что, например, те же самые лимузины — точно будут покупать. Немного, но будут. Правда, их еще надо сделать из какой-нибудь машины. Маленькие кроссоверы по типу Toyota RAV тоже. Или Suzuki Vitara. Но все это потом, не сейчас. Пусть они хоть это переварят, и мы наладим их выпуск. Опять же, сюда однозначно нужны шикарные автомобили. Вот по ним мы вообще практически не спорили. Однозначно всеми так любимая семерка BMW, как в Бумере, и Кабан, он же 600-й в 140-м кузове, и Audi A8 Long. Правда, эти три автомобиля мы пока спрятали чуть в сторонке, за еще одним натянутым брезентом, как и еще кое-какие вещи. «А почему у некоторых автомобилей только две педали?» Неожиданно раздался на весь ангар громкий крик, и рычаг КПП у них какой-то странный. «Александр, может, вы нам объясните?» — вторил ему другой. Я улыбнулся, оглядел всех этих товарищей, которые столпились около машин, и снова, как по команде, уставились на меня. «Вот сейчас-то они и охренеют», — негромко сказал Туман. «Иди, Саня, разжевывай им про коробку автомат». Собравшись с мыслями и глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед и громко произнес: «Это так называемая коробка-автомат. Как вы все уже заметили, педали сцепления на машине нет. Управление очень простое. Нажимаете правой ногой на тормоз. Рычаг КПП переводите на букву «Д». Это драйв. И отпускаете тормоз. Машина плавно трогается с места. Во время движения коробка передач сама, в зависимости от скорости и оборотов двигателя, будет переключаться на повышенные или пониженные передачи. Про левую ногу забываете, ей не пользуетесь вообще. Это я вам совсем по-простому объяснил. Коробка-автомат очень удобна для комфортной езды, особенно в условиях города». Сказать, что мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, это не сказать ничего. Все эти люди и указы снова превратились в статуи. Даже вон Рил, как какой-то хамелеон, приобрел другой оттенок кожи. Дун, кстати, хорошенько так выматерился, да так, что стоящие рядом с ним несколько человек аж удивленно на него посмотрели. Видимо, их босс не ругается матом. Эх, нам бы так, мы, бывает, на нем разговариваем. «Да ладно!» — воскликнул откуда-то из-за жука чей-то голос. «Разыгрываете!» И тут внезапно вся эта толпа зашумела. Каждый пытался донести до нас какую-то информацию. Там были и возгласы восхищения, и маты, как же без них, и слова недоверия. Короче, как бабки на базаре загалдели. «Господа, господа!» — громко крикнул я, поднимая руки вверх, призывая к тишине. Все тут же заткнулись. «Отлично!» — продолжая улыбаться, снова произнес я. «Лучше давайте мы вам устроим тест-драйв, и сами своими глазами все увидите». «Что такое тест-драйв?» — спросил вышедший вперед Дун. Судя по его испачканной белой рубашке, он уже залез либо под днище какого-то автомобиля, либо в багажник, либо куда-то еще. Народу много, я толком его и не видел в тот момент, когда эта толпа изучала машины. Так он периодически мелькал своей белой рубашкой, прыгая из тачки в тачку или вокруг них. Впрочем, тут все так делали. Тест-драйв — это демонстрация возможностей автомобиля. «Давайте, пацаны, покажите им, на что способны эти машины». Это я уже сказал, повернувшись к нашим ребятам. «Кто хочет прокатиться на ней?» Тут же шагнул вперед, крутя ключи на пальце крот и показывая рукой на белую трешку Бэху. «А со мной?» — рядом появился Слива. «Вот на нем». Он ткнул пальцем в черный универсал «Мерседес». Сзади заскрипели раздвигаемые ворота. Это кирпич с лешим открывают их на полную, так как оба прекрасно понимают, что сейчас будет. Вверх тут же взметнулась куча рук. «Спокойно все!» — хищно улыбнулся Рил. И руки тут же опустились. Я только увидел, как Рил толкнул локтем Дуна. «Да!» — встрепенулся тот. «Мы с вами!» — немного замешкавшись с ответом, показал он на крота. «Вы стойте тут!» — ткнул он в свою личку. Под взглядами множества глаз крот с улыбкой на лице сел за руль баварца. Дун на переднее пассажирское, Рил сзади. «Хана боссом!» — крякнул грач, наблюдая, как боссы сели в тачку. «Он же сейчас их наизнанку вывернет своей ездой!» Я было хотел сказать кроту, чтобы он особо над ними не издевался, а потом просто махнул рукой. Бесполезно. Крот сейчас действительно прокатит их. Да так, что они, мама, сказать не успеют, а может и успеют, пока блевать не начнут. Крот завел движок. По ангару прокатилось эхо баварца. И люди, и укасы снова вздрогнули. Погазовав несколько раз, наш гонщик подождал, пока движок немного прогреется, попутно что-то рассказывая этим двоим. Ха! Некоторые из ожидающих своей очереди тест-драйва аж пританцовывают на месте от нетерпения. Слива уже уселся в Мерин и тоже его завел. Следом за Сливой в другие тачки за руль, ну, кроме грузовика, садятся остальные наши пацаны. Я вижу по губам крота, как он говорит, что-то рассказывает этим двоим. Вон вроде как тыкает кнопки и чего-то там им в салоне показывает. Рил и Дун превратились в сплошное внимание. Ага, стеклоподъемники показывают. Ну и удивленные же у них рожи. Бац! Люк открыл. Рожи стали еще удивленней. Рил сел посередине на заднем сиденье и внимательно слушает крота. Хм. Зря он так, конечно, сел. Сейчас он узнает, что такое наш крот и Бэха со 170-сильным мотором, причем еще не самым мощным. Но я знаю точно, что с такими характеристиками, таким бешеным ускорением, такой возможностью держать дорогу, тормозить и входить в повороты, машин в этом мире нет. Я лично перекатался тут на всех их тачках. Конечно, их двигатели и характеристики оставляют желать лучшего, а эта трешка еще и на механике. В умелых руках на этой тачке можно хорошо повеселиться. «Давай, крот, дай ей под сраку!» — негромко под нос буркнул большой. «Все! Вот я вижу, как крот заставил Такирила сесть сзади справа и пристегнуться. Дальше произошло то, чего мы все примерно и ожидали. Мы — это те, кто из Тауса. Местные точно такого не ожидали. Движок баварца взревел практически до отсечки. Из-под задних колес повалил белый дым, и ангар наполнился визгом резины. «Старт!» — заржал грач ровно в тот момент, когда Бэха чуть вильнул задницей и буквально выстрелила из ангара наружу. Охренели, конечно, все, и мы, и они. Из тех товарищей некоторые опомнились. В большинстве своем это была охрана, и ломанулись наружу, ну и мы тоже за ними. Когда мы выскочили из ангара, я увидел, как Бэха скользит боком, выбрасывая из-под задних колес белый дым. Затем крот развернулся на 180 градусов, разогнался задним ходом, сделал полицейский разворот, снова газ в пол, снова дым, визг резины, пару раз крутанул сначала маленького пятака, потом пошел по большому радиусу. Потом мы увидели, как он резко остановился и снова взял, как говорится, с места в карьер. «Они же старенькие уже», — как-то жалобно произнес Туман, наблюдая за тем, как мимо нас туда-сюда носится белая трешка, выделывая различные пируэты. «Вдруг у них сердечко не выдержит? Мы по голове получим!» «Блядь, точно. Об этом я как-то не подумал». Тем временем трешка пролетела мимо нас, бешено ревя двигателем. Снова скольжение, снова визг резины. «Но кто поедет кататься-то или нет?» — раздался из ангара возмущенный крик Сливы. «Все, второй раз повторять не надо. Все эти лосовцы, жители Лос, хрен его знает, как их назвать, местные, короче, ломанулись назад в ангар занимать места в машинах. Бам, бам! С ревом из ангара стали выезжать одна за другой машины. Все, шоу под названием «Тест-драйв» началось». Сейчас дождемся, когда они все накатаются пассажирами. Потом, скорее всего, многие из них сами прокатятся за рулем, поделятся эмоциями, а потом можно будет и поговорить.